Ужин состоял из громадной миски супа, в котором плавали куски ситного хлеба и несколько луковиц. 10 деревянных ложек скоро осушили миску дочисто. После ужина три старших брата, утомленные тяжелой дневной работой, ушли спать. Доротея села за прялку у печки, а младшие дети расположились на волчьей шкуре вместе с Августом и потребовали, чтобы он рисовал им картинки и рассказывал сказки. Август считался у них художником и поэтом. Он тотчас вооружился подаренной ему отцом гладкой сосновой дощечкой, несколькими обточенными угольками и принялся за дело, стараясь изобразить все, что он видел сегодня во время своего дальнего путешествия. Окончив одну картинку и предоставив детям вдоволь налюбоваться ею, маленький художник стирал ее рукавом, чтобы дать место новому произведению своей фантазии. Из-под его импровизированного карандаша выходили человеческие лица, собачьи головы, сани с кучером, старушка в шубе, сосны, петухи, куры, всевозможные животные, а по временам даже Мадонна с предвечным младенцем, которую он рисовал с особенным благоговением. Все это, разумеется, было очень грубо, так как Августа никто не учил рисовать. Но зато произведения его дышали жизнью и приводили в восторг окружающих. Дети то заливались громким смехом, то, притаив дыхание, не сводили глаз с появляющегося на доске рисунка. Они были теперь совершенно счастливы и чувствовали себя в полной безопасности от стоявшей на дворе стужи. Им было тепло и весело. Даже Доротея, тревожимая мыслью о том, где достать хлеб к завтрашнему дню, по временам улыбалась. Август был весь поглощен своей работой и казался вполне довольным. Тело его горело после прогулки на морозе. Да к тому же еще Эрмингильда прижалась к его плечу своей розовой щечкой. Наконец он поднял голову, посмотрел на печку, от которой веяло на них таким теплом, и вскричал с восторгом. «О, милый Гиршфогель, ты такой же славный и добрый, как солнце! Нет, ты даже добрее его! Оно вот прячется каждый вечер неизвестно куда и оставляет нас в потьмах в долгие зимние ночи. Ему и дела нет, что люди могут замерзнуть в это время. А ты всегда с нами. Стоит только бросить в тебя несколько полен дров, и ты превратишь для нас суровую зиму в самое жаркое лето.